чего нам хочется, потому что нам кого-то не хватает. Его нет, Элли, это же сразу ясно. Но я не могу без него, в ужасе произнесла я. Если он всего лишь мечта, то в следующий раз он, наверное, не будет ждать меня на скамейке под дождем. Неужели я больше не смогу ночевать в его домике? Стоп, больше ни слова. Пойми, что это фантазии, иначе ты сойдешь с ума. Он есть. Я вдруг жутко рассердилась на свою старшую сестру, которая ничего не хотела понимать. Ты точно ненормальная. Но есть хорошие лекарства, спокойно заявила она, стаскивая джинсы. На ногах тоже были фланелевые мишки. Она сняла свитер и снова стала похожа на пятилетнего ребенка. «Я никогда не стану такой, как ты», — сказала я. «Ругер не фантазия». «И откуда ты это знаешь? Может быть, ты психолог?» Я больше не желала ни минуты оставаться со своей напичканной лекарствами отупевшей сестрой. Я надела ботинки и открыла окно. «Иди ложись и не забудь принять таблетку», — бросила я на прощание. «Прости, что разбудила». «Ты куда?» — жалким, испуганным голосом просила она. «В парк, на скамейку. Но тебе не понять, потому что это просто фантазия». Я спускалась по грохочущей пожарной лестнице. Я была высоко, и это не фантазия. Если бы я упала, то непременно разбилась бы. Оказавшись на земле, я посмотрела вверх. Кажется, она стояла у окна и смотрела на меня. Но, возможно, она считала, что я всего лишь плод воображения. Существовать. Луна освещала мой путь. От моих пугливых шагов листва шуршала, как страница телефонного каталога. Я по-прежнему сердилась на Лу. Моя сестра просто не умела думать и чувствовать. Теперь я знала, что от нее нечего ждать. Это был последний раз. И вообще больше я не собиралась ни навещать ее, ни вытаскивать на увеселительные прогулки. Из очков от солнца больше не буду ей дарить. И других подарков тоже. Пусть так и остается там, на третьем этаже, психиатрического отделения. «Сиди там, пока не сгниешь», — бормотала я. Наконец я очутилась под дубом Ругера. Руки дрожали, и, карабкаясь вверх, мне приходилось бороться за каждый сантиметр. Надо же было Ругеру выбрать именно это дерево. Время от времени я останавливалась, не находя ни единой выемки или выступа для пальцев и ступней. Но удивительнее всего то, что карабкаться вместе с Ругером было проще простого. Соскользнув вниз в третий раз и ободрав ладони, я решила прекратить попытки. Вместо этого я сложила ладони рупором и стала звать Ругера, выкрикивая его имя в вышину. В этот момент я вдруг поняла, что, возможно, Лу права, что стоять и кричать в небеса — это безумие. Наконец в вышине показалась его лохматая сонная голова. Лу пару раз удивленно скрипнул, и Ругер спустился ко мне. На нем была пижама, белая с коричневыми мишками. Эта пижама стала самой большой неожиданностью. «У моей сестры такая же», — сказала я. «А у тебя нет?» — спросил он сочувственно. «Нет, с мишками нет. Есть с мячиками и зонтиками, не такая красивая». Он положил руку мне на плечо и уткнулся носом в шею. «От тебя немного пахнет больницей», — он задумчиво принюхался. «Я была у Лу», — ответила я. «Она говорит, что тебя не существует. Поэтому мне пришлось пойти сюда и проверить, права она или нет». «И?» «Кажется, ты есть. Поправь меня, если я ошибаюсь. Я редко бываю по-настоящему уверен. Но ты ведь все равно поднимешься ко мне». «Я только что пробовала несколько раз, но ничего не вышло». «Значит, у тебя не было нужного настроя». «Как это?» «Просто ты была не в том расположении духа. Ты хотела застать меня врасплох, прокрасться ко мне, пока я сплю, чтобы доказать мне, что меня нет, что я никто». Я улыбнулась, и он, должно быть, неправильно меня понял. «Значит, ты не пойдешь ко мне?» — прошептал он, и слова печально повисли в воздухе. Ругер стал медленно карабкаться обратно. «Прочь от меня!» «Погоди!» — крикнула я. «Помоги мне!» Он спрыгнул с космической скоростью и обнял меня, и я больше не сомневалась, что он есть. По крайней мере, здесь и сейчас он существовал. И его руки, обнимавшие меня, тоже существовали. И мягкие губы, касавшиеся моего лица, и волосы, которые лезли в глаза и ему, и мне, заставляя моргать и смахивать слезы. «Элли», — сказал он, — «я тоже никак не мог поверить, что ты есть. Я тоже считал, что выдумал тебя». В буржуйке потрескивал огонь. Мы лежали, завернувшись в одеяло и тесно прижавшись друг к другу. Ночной ветер укачивал нас в вышине, надо всем миром.